Ранним утром не успел Кателина еще и проснуться, как его уже заковывали в цепи люди маленького бога. А тот стоял и разглядывал нож Кателины, потом отдал его Пола. «Он твой по справедливости. И если Кателина захочет удивить нас побегом своим, вернешь нож хозяину». Повернулся к Кателине и сказал, глядя мимо него пустыми печальными глазами: «Я не сержусь на тебя, Кателина. Пола очень хочет убить тебя, но если ты не попробуешь убежать, он этого не сделает. Ведь ты не сделаешь, правда, Пола?» «Правдой может быть только то, что было вчера. А как может быть и то, что еще только будет завтра?» «Ты ведь сам так говоришь». «Да, я так говорю. Но я ведь еще и спрашиваю». Голос маленького бога стал твердым и тяжелым. «Ты ведь не сделаешь этого, правда, Пола?» «Не сделаю, правда». «Ну вот, он не сделает. А ты, Кателина, тоже так позволяешь себе разговаривать со своим старым князем?» Маленький бог повернул лицо Кателины к себе и заглянул в глаза. «Нет, не позволяешь. Иначе бы князь не прислал тебя. Тот, кто может гневаться, может и не повиноваться. Не лучше ли мне поменять вас местами, а, Пола?» «А ты сейчас не гневаешься, маленький бог?» – спросил Кателина. «Он прав, Пола, он дерзок, но он прав. Я гневаюсь. Теперь ты понимаешь, почему мне не хочется его убивать? Он ведь сказал в твою пользу, Пола. Наверное, он все же тебя боится, как бы ты не убил его. Бывает, что и страх ума прибавляет». Он ждал, что ответит Кателина. Но Кателина молча слушал работу кузнецов. «Вот видишь, Пола, он молчит. Слова его не задевают. Слова – только слова. Учись, Пола. Если мы его убьем, тебе не у кого будет учиться, а у меня не будет хорошего врага». Он отпустил голову Кателины, а потом добавил задумчиво: «А почему ты не спрашиваешь, где твой медведь? Маленький бог ждал». Тогда Кателина ответил: «Потому что я знаю, где он». «И где же?» «Там, куда увела его Мария». Маленький бог улыбнулся. «Отчего ж ты так плохо думаешь о ней, Кателина? Уже если приходится выбирать, кому верить, женщине или медведю, я выберу медведя». «А я думал, ты любишь ее. Жаль». «Так ты знал, что она моя дочь, Кателина?» И маленький бог увидел, что Кателина не знал об этом. Пола расхохотался. «А ты говоришь, что слова его не задевают. У тебя нет сердца, Пола. Как же ты будешь владеть своим сердцем, если у тебя его нет? Человек ведь не камень. Правда, Кателина?» Вверх по дороге поднималась повозка маленького бога. Прикованные цепями шли за ней Кателина, медведь и девушка по имени Ева, которая была невестой Пола и которую тот убил на представлении. Все время оглядывалась она в сторону дома своего и плакала: «Мне их совсем не жаль, они сами отдали меня». Кателина, тронутый ее словами, утешал: «Напрасны, Ева, слезы твои. Все будет хорошо, и прости их. Случается, что родители моложе разума детей своих». «Нет, нет», — всхлипывала она, — «как я могу их простить?» «Не суди их, и тогда не надо будет их прощать». Сзади ехали верхом люди маленького бога, и, услышав утешение Кателины, Пола крикнул: «Ты сама, Ева, во всем виновата. Пусть такой же глупый, как ты, Кателина, обманутый Марией, будет твоим мужем». Мария выглянула из повозки. «Я слышу, Кателина, у тебя уже есть верная жена. Говорят, кто женится на святой, сам становится мучеником. Это как раз по тебе. Видишь, я говорила, что я плохая для тебя, а ты не верил моим словам. Теперь ты убедился, что женщины лживы и думают лишь о себе? Бедная девочка, что с тебя оставалось делать? Не могла же ты ослушаться своего отца?» «Я ненавижу тебя, Кателина. Ты ничего не понимаешь. Ты глупее малого ребенка. Всякий может тебя обмануть». Медведь заворчал, но Мария уже исчезла из виду. Кателина улыбнулся и погладил своего друга. «Самое худшее уже позади, малыш. Хуже уже не будет, а лучше может быть». «И может быть, скоро тебя покормят». Ева перестала плакать и спросила Кателину: «Как ты думаешь, что с нами будет?» «Я думаю, скоро будет привал. Мы отдохнем, и, как знать, может, нас покормят». «Ты же знаешь, я не об этом спрашиваю». «Зато я говорю об этом. о том, что сейчас важно, а ты хочешь гадать о том, что едва ли сбудется». «А что не сбудется?» – приостановилась Ева. Но цепь так ее дернула, что Катерина едва успел помочь ей удержаться на ногах. «Видишь, к чему приводят праздные вопросы? Что сейчас уже бы сбылось, если б не рука моя? Не всегда же я буду рядом». «Будь здесь, где ты есть, а не там, где тебя нет», – сказал он и накрыл своей ладонью ее руку.